Глава 9. Эпиграф. Кому сказатеньки, как важно жила барынька. Нет, не важная барыня, а, так сказать, лягушечка. Толста, низка и в сарафане. И дружбу вела большевитую с сосновыми князьями. И зеркальные топила обозначили следы, где она весной ступила, дева ветреной воды. Велимир Хлебников. Деревня встретила нас бурею и мглой. Под Рождество сорвало и унесло дверь от холодных удобств. Упал столб, порвал провода, стало темно. В январе мы сожгли все свечки, потом кончились коптилки и светильники из воска моего улья. В темноте я рассказывала сказки, пела песни. В молодости мы любили петь хором, но я уже подзабыла слова. «Спою куплет два», — Гриша спрашивает. «Почему такая короткая?» «Ну, я, походу, импровизирую продолжение. Больше всего нравились песни про море. Раскинулось море широко, жил на свете капитан, я моряк, красивый сам собою. И надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. А черный вечер длится и длится, славное море, священный Байкал. Да спи же ты, наконец, кто за тебя будет спать, Пушкин?» «Януковича знаю, Ющенко знаю, Пушкина не знаю». И стала я тогда Ариной Родионовной. У них тоже электричества не было. Может быть, из мальчика вырастет поэт? В светлое время мы с Гришей носили воду из родника. Лущили лучину для печки, топили. Он всему научился, песни подпевал, не дотягивался только в юшку закрывать. Соседские дети болели, Гриша гулял один. Я сделала ему лук и стрелы. Он постреливал на север, на юг, на запад-восток. Скоро стрела улетела и потерялась. Я утешила его, что стрела, видно, попала к царевне лягушке. Он долго лазил по снегу, нашел стрелу и сказал, что привел царевну. Эту невидимую царевну он усадил на стул, поставил перед ней тарелку и велел налить ей супу. С этого времени шагу нельзя было ступить, чтобы не попасть в просак с царевной. «Не садись на этот стул, она здесь сидит». Я не сажусь, но чувство такое, что чуть не села на лягушку. Правда, зимой она мерзлая, как стеклянная. «Дай царевне полотенце, она умывается». «Подвинься, она ляжет на твоей кроватке, будете рядом спать». Шутки шутками, а в Москву надо ехать за Гришиной регистрацией, российским гражданством, российской опекой. Но в Москве нам негде жить. Мы поскитались по знакомым. Приходили в один дом и в другой с букетом хозяйки. Нас радушно принимали. Но известно, что гости как рыба, свежими бывают только в первый день. Еще когда я собирала документы, чтобы меня назначили опекуном и отпустили Гришу из Украины, требовалось письменное согласие моих официальных сожителей. Егор написал. Машка же не написала. Но в таких жалких обстоятельствах, исчерпав радушие людей, терпение друзей, мы должны были двинуться в сторону моей постоянной прописки. Грише было сказано, что мы идем к моей взрослой дочери, а они друг друга еще не видели, и говорит он мне таковы слова. «К женщине без цветов?» У него уже был опыт. «У меня на лице должно быть отразилось все, что предшествовало нашему пришествию». Ужасные сцены, но я повернула к цветочному магазину. Итак, мы вошли. Впереди букет, за ним Гриша с лучезарной улыбкой, за ним я, без лица на лице. Он все уладил. Когда Маша отлучилась за границу, мы с помощью дворников, новых Гришиных друзей, вытащили благоухающий диван и мягкое кресло на помойку, купили две раскладушки и зажили как люди. Хотя ждали, и Егор нас предупреждал, что Машка нам даст за свой диван и за свое кресло.